face. Tot ce poate oferi un radio. Сегодня все православные отмечают один из самых значимых дней Страстной недели – Великий Четверг. Начиная с этого дня и до воскресения, все воспоминания наши обращены к земным страданиям Христа. Чистому Четвергу посвящена и наша программа, которую приглашаем послушать вас сразу же после информационного выпуска новостей. Ну, а пока о погоде сегодня, в четверг, в чистый четверг, 5 апреля. Как сообщает Государственная гидрометеослужба, ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны кратковременный дождь, ветер северный, умеренный до сильного. Температура воздуха в столице 10-12 градусов тепла. По Молдове воздух прогреется от 8 до 13 градусов. К этому часу все новости. Подготовила и провела выпуск Татьяна Баранюк, но я с вами не прощаюсь. Через 1-2 минуты мы вновь встретимся в студии радио «Антенна Ч». Близится праздник Светлого Христова Воскресения. Сегодня, 5 апреля, один из самых важных дней Страстной недели – чистый или Великий Четверг. В этот день христиане вспоминают Тайную Вечерю, омовение Иисусом ног ученикам и чудовищное предание Его Иудой и молитву Христа в Гефсиманском саду. Это была последняя пасхальная вечеря, которую Господь мог отмечать со своими учениками в своей земной жизни накануне Пасхи. Сколько же людей жертвовали, жертвуют и будут жертвовать собою за что-нибудь одно в мире. Но только один человек, Иисус Христос, принес себя на жертвенный алтарь во имя всего человечества. Жертва Его единственная по своему мистическому восприятию и космическому значению. Для того, чтобы хоть частично донести до сознания современного человека сокровенный смысл моления Христа в ночи Святого Четверга перед Кровавой Пятницей, необходимо ассимилировать сознание Востока, понять хотя бы элементарные основы древней сокровенной мудрости, которая, в частности, говорит: ничего в жизни не бывает просто так, без причины и следствия. Как говорил Будда, воплотившийся за 600 лет до прихода Иисуса Христа на землю, зло не сворачивает тотчас же, как молоко. Зло следует за тем, кто его содеял, и как искра через века может разгореться в такое пламя, мощь которого мы даже не в состоянии представить. Поэтому, чтобы понять сокровенные слова Христа в ночи Святого Четверга, из Его молитвы о чаше, которую Он просил пронести мимо Него, Ларисе Дмитриевой, писательнице, поэтессе, исследователю евангельских заветов, притч и изречений Христа в свете законов кармы и перевоплощений, тайной доктрины Елены Блаватской, агни-йоги и трудов семьи Рерихов, а также некоторых достижений современной науки, пришлось написать без малого 400 страниц, которые составили отдельную книгу ее семитомника «Посланник утренней звезды Христос» и его учение в свете учения Шамбалы. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию поэтические эскизы Ларисы Дмитриевой «Чаша Христа» и «Сошествие в ад». Предваряя философско-поэтические эскизы, автор призывает вас, уважаемые радиослушатели, поразмыслить вместе над этим таинством, молением Христа в ночи Святого Четверга. Зная о несовершенстве человеческой природы, о том, что животная, звериная природа в человеке еще довольно сильна, самый древний учитель сказал: «Слушайте, люди дойдут до такой бездны, что распнут лучшего». И распяли таки. На свою беду распяли. Иисус Христос, звезда светлая и утренняя, в который раз пришел на землю к людям, чтобы отдать нам свою любовь и послужить своей мудростью и психической силой, а его оклеветали, оплевали, жестоко избили и распяли. Если живое человеческое сердце, которое не замрет в ужасе, а потом не забьется о ребра грудной клетки в безысходном отчаянии, представляя это чудовищное преступление, чудовищную расправу людей над лучшим из сынов человеческих, над сыном света. Когда размышляешь над Евангелиями, пожалуй, ощущаешь наибольшее напряжение душевных сил, когда видишь вечер и ночь накануне дня распятия и сам распятие день. Драматизм приближающегося рокового дня достигает кульминации на Тайной вечере. Мы видим, что уже обнажен и выслан во тьму предатель. Уже учитель прощается с учениками. Вот он берет ближайших и уходит в Гефсиманский сад, и там, пав на землю, обращается к высшим силам, к Отцу Небесному, со скорбной и отчаянной молитвой. Он умоляет высшие силы, если возможно, изменить события надвигающегося трагического дня пятницы. Это кульминационный момент последних земных шагов Христа. Он исполнен глубочайшей тайны, которую нам никогда не раскрыть, которую не раскрыть тем исследователям, которые изучают лишь внешние оболочки вещей и изучают сокровенные формулы Христа и толкуют их только в буквальном понимании. В Евангелии от Марка о молении Христа говорится так: «И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: „Авве, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня“». Практически те же слова отчаяния мы находим в Евангелиях и от Матвея, и от Луки. Слова «пронеси чашу сию мимо меня» давно стали крылатыми у человечества, хотя в обиходе они звучат немного по-иному. Мы говорим: «Доминует меня чаша сия». Это сродни «не доведи Господь», когда идет речь о возможных бедах, о страданиях. И такие слова в нашей жизни человеческой вполне оправданы. Только слова людей не имеют ни малейшего отношения к похожим словам Христа, молившегося о том, чтобы его чаша страданий была пронесена мимо него. Слова отчаянной молитвы в Гефсиманском саду священники объясняют так: Так как Иисус был Сын человеческий, а не только Сын Божий, то и человеческие чувства Ему, естественно, не были чужды. И в частности, как и всем людям, Иисусу, оказывается, по словам священства, была свойственна временная слабость духа. Но именно поэтому, говорят священники, Христос становится еще ближе, еще понятнее человеку, ведь он, как и любой смертный, оказывается, тоже испытывал страх перед болью, перед смертью. Конечно же, физические тела учителей чувствуют боль и от плеток, и от гвоздей, и от огня, как и любое человеческое тело. И, цитирую, «желание не быть растерзанным или умученным вполне естественно и законно». Это мы читаем в «Гранях Агни-йоги». Только вот что говорит нам один из учителей Шамбалы. «Мы совершаем ужасную ошибку, пытаясь низвести Иисуса до более низкого положения». Кавычки закрываются. То есть до нашего собственного обывательско-человеческого положения. Тайная доктрина Востока признает, что боль и страх смерти – это чувства, неотъемлемые от материи. К тому же боль – такая могучая штука, которая, будучи чрезмерной, действительно может настолько ослабить дух, что даже довольно сильный человек будет сломлен. Однако сказанное для нас, но оно не имеет ни малейшего отношения к великим посвященным, к Христу, молившего Отца Небесного, пронести ужасную чашу завтрашнего дня мимо Него. Понятие «Христос» и понятие «временная слабость Духа» – это все-таки из совершенно разных словарей, можно сказать, из совершенно разных уровней сознания. Все учителя человечества учили людей на личном примере, как строить жизнь и как принимать смерть. Зная силу личного примера, Иисус Христос просто не мог бы позволить себе той человеческой слабости, которую ему приписывают люди, ставя его вровень с собой. Мы забываем космическую высоту Христа, и мы забываем космизм его учения. Не нужно доказывать никому, насколько история человечества изобилует замечательными примерами героизма и сверхчеловеческой стойкости, которую проявляли во все века многие люди, обычные люди, не бога-человеки, обычные, смертные, сознательные герои, которым палачи причиняли боль чудовищными пытками, в том числе и распинали на крестах, и живьем сжигали в кострах. И все же многие люди предпочитали жуткую смерть или во имя идеи, или во имя чести, или во имя спасения других людей. Они не отказывались от своей страшной и священной чаши. Почему эти люди так поступали? Почему их дух не ослабел перед физической болью и перед страхом смерти? Откуда они брали силы? Почему предпочли избрать такой тяжкий путь героев? На все эти вопросы есть один ответ. Героев на земле не было бы, если бы память народного сердца не запечатлела бы личного примера первичных, исходных героев, бога-человеков. Это они дали великий пример для подражания. А для людей ведь нет ничего более действенного, чем личный пример. Так кому же, как не Христу, было знать об этом? Христос не мог поддаться слабости плоти и ослабеть духом даже на мгновение, потому что слабостью плоти, пусть даже мимолетной, ему не удалось бы запечатлеть в сокровенной памяти человечества великую силу своих заветов. Великий учитель каждый день своей жизни собственным примером учил людей не только внутренней чистоте, он учил им мужественному несению своего креста, то есть своей кармы. Он учил героизму и самоотверженной любви, и сказав, что нет выше той любви, которая заставляет человека положить душу за друзей своих, он запечатлел на кресте этот свой последний священный урок. Потому Христос никогда не мог бы себе позволить той слабости, которую ему приписывают. Посланник высшего мира счел бы презренным запечатлеть в памяти человечества свой последний путь по земле человеческими ногами в слабом мерцании силы своего могучего духа, который вдруг дрогнул перед грубой сатанинской силой. Слабости духа у Иисуса Христа не могло быть и в помине, потому что Он, как и все великие учителя, прежде всего является идеальным эталоном равновесия самой могущественной духовной силы в мире, в космосе. Именно эта могущественная духовная сила, исходившая из огненного сердца Иисуса, и помогла ему покинуть физический мир в ослепительном сиянии. Это была та энергия, которая позволила сказать Христу: «Я победил мир». Слова молитвы Христа в ночи Святого Четверга исполнены глубочайшей тайны. И нужны очень и очень древние сокровенные ключи от причины его кровавых слез и страшной предсмертной тоски и скорби. И вера моя не на песке построена, она на нерушимом основании стоит, на основании собственных слов Христа. И если кто-то постарается внушить, что ангел, явившийся для укрепления духа Христа, мол, является замечательным доказательством обратного, а именно того, что Иисус Христос ослабел духом, представляя страшный завтрашний день. В этом случае я предложу собеседнику Евангелие от Иоанна и покажу главу 10. Вот что говорит Иисус, учивший, что смерти нет, что после смерти тела жизнь продолжается только в ином образе и есть возвращение в новую жизнь. Вот что он говорит: «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять, обратите внимание, опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». И вот что еще нам следует иметь в виду и не забывать. Тайная доктрина Востока, а Евангелие отражают ее идеи. Тайная доктрина Востока говорит, что Иисус Христос вовсе не являл как и все великие учителя, не являл собой беспомощного, беззащитного ягненка, которого ввели на заклание. И доказательств этому в Евангелиях много. О психической силе Христа евангелисты пишут очень много. Послушаем, что говорит сам Иисус в Евангелии от Матфея, 26 главе. Уже арестованный, он говорит Петру, который вытащил меч, чтобы защитить учителя: «Возврати меч твой в его место». И дальше: «Или думаешь, обратите внимание, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов?» Но еще лучшее объяснение мы видим у Иоанна. В главе 13 Иоанн говорит, что Иисус знал, что, открывается кавычки, «Отец все отдал в руки Его». А следовательно, только сам Иисус Христос решал, как Ему вести и до ареста, и при аресте, и при издевательствах, и при казни. Но Христос, мы видим, не пожелал воспользоваться могущественной силой 12 легионов ангелов. Так о какой же слабости духа можно говорить, когда мы узнаем о подобном отказе? Но коль Христос сказал, что Отец все отдал в руки Его, следовательно, только Он сам и мог решать, пить или не пить Ему ту страшную чашу, которую завтра готовились поднести Ему люди. Но в таком случае выходит, что Христу вообще незачем было просить пронести горькую чашу мимо Него. Он сам мог решить, пить ее или не пить. Но он все же просил. Он трижды обращался к высшим силам с просьбой пронести чашу мимо него. Он молился с ужасанием и отчаянием. Да, Иисус Христос не хотел пить той чаши. Но что происходит с нами, с нашим бедным умом, когда мы читаем в главе 18 у Иоанна, когда Петр обнажает меч, чтобы защитить учителя, открываю кавычки, Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Вот тут наш ум оказывается в лабиринте, в который нас завели евангелисты, и мы в панике не можем найти выход, да и есть ли он вообще. Иисус не мог противиться воле Отца Небесного, высшего иерарха. После тяжкого моления Он произнес Отцу: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Христос был Спасителем, но люди, прокричав смерть Ему, пожелали в своем безумии вызвать силы возмездия из сфер Христа. Но видит Бог, Христос не желал этого. И потому такой сверхчеловеческой болью и сверхчеловеческой скорбью была напряжена его молитва в ночи Святого Четверга. Тайна моления Христа в ночи Святого Четверга так и останется тайной.